Сегодня днем синие вышибли с третьей подачи капитана зеленых Шеффорда. Шеффорд в своем стремлении выиграть во что бы то ни стало и в страхе перед поражением был совершенно невменяем. Пол же, наоборот, все время брал самые трудные мячи без каких-либо усилий, посмеиваясь, что, собственно, совсем не было в его характере. Анализируя во время отведенного для коктейля часа свои чудесные достижения в вечерней игре, Пол вдруг понял, что произошло. Впервые с того момента, как он принял решение уйти с работы, ему действительно было наплевать на систему, на лужок и на политику. Он и раньше пытался наплевать на все это, однако это не слишком ему удавалось. И вот внезапно, именно теперь, он стал вполне независимым человеком. Пол был немного напуган, но доволен собой. Все складывалось отлично. «Старик пожелал, чтобы собрание началось, как только приземлится его самолет», — сказал Кронер. «Поэтому, что бы здесь ни происходило, нам придется уйти». «Хорошо», — сказал Пол, — «отлично». «Возможно, именно сегодня он и скажет то, что собирается, если только сочтет это необходимым. Но не стоит спешить». «Превосходно». «Занимайте, пожалуйста, места», — сказал громкоговоритель. «Пусть все рассядутся по местам. Комитет, наблюдающий за программой, только что сообщил мне, что мы уже запоздали на 8 минут, поэтому поскорее рассаживайтесь по местам». Все расселись. Оркестранты в летних смокингах заиграли попурри из любимых песенок Лужка. Музыка постепенно замерла. Створки полушария немножко приоткрылись сверху, и через эту щель вырвался луч света, который устремился сквозь сигаретный дым к темно-синему небу. Музыка окончательно замолкла, загудели упрятанные под землей механизмы, и створки полушария ушли в землю. Старик с белой бородой по пояс, в длинной белой тоге, золотых сандалиях и синей конической шапке, усыпанной золотыми звездами, сидит на верхушке необычайно высокой стремянки. Он выглядит мудрым, справедливым и усталым от ответственности. В одной руке он держит большую тряпку. Рядом со стремянкой, на том же уровне, тонкий шест. Второй, точно такой же, по другую сторону сцены. Между двумя шестами протянута петля, проходящая, как веревка для белья, сквозь блоки, прикрепленные к шестам. С веревки этой свешивается целый ряд металлических звезд, приблизительно 2 футов в диаметре. Они покрыты флуоресцентной краской, тем, чтобы невидимый луч инфракрасного света, падая на одну из них, а потом на другую, заставлял их оживать и светиться призрачным светом. Старик, не обращая ни малейшего внимания на публику, осматривает развешанные перед ним звезды, снимает с веревки ближайшую к нему, внимательно разглядывает ее, стирает с нее какое-то пятнышко, грустно качает головой, а потом роняет. С большим огорчением глядит он на упавшую звезду, потом на те, что все еще висят, и только после этого на публику. Он говорит: «Старик, я управляющий небом. Это я заставляю ярко сиять ночное небо. Это я, когда блеск звезды тускнеет для того, что его уже невозможно восстановить, снимаю ее с небесного свода. Каждые 100 лет я взбираюсь на свою лесенку и поддерживаю сияние небес. И сегодня как раз такой день». Он тянет за проволоку, достает следующую звезду, снимает ее с веревки и внимательно изучает. «Довольно странно наблюдать блеск этой звезды на современном небе. И все же 100 лет назад, когда я в последний раз ходил в дозор, это была новая и гордая звезда, и только лишь несколько метеоров, вспыхивающих на мгновение ослепительным блеском, были более яркими, чем она». Он поднимает звезду, и под действием инфракрасных лучей на ней загораются буквы, которые слагаются в слово «трет-юнионизм». Старик рассеянно смахивает с нее пыль, пожимает плечами и бросает. Ты будешь в хорошей компании».